Глава 5. «Вуаля!» – выпалила Нора, напугав Тайлер, и ткнула пальцем в лобовое стекло. Впереди слева располагалось выкрашенное белой краской здание ресторанчика с крышей из красной черепицы. Судя по висящей на миниатюрном маяке табличке, ресторанчик принадлежал отелю «Маяк». Тайлер посмотрела назад. «Мустанг» ехал в сотни ярдов от них. Она просигналила поворотными огнями. Мгновение спустя «Мустанг» подмигнул ей фарами. Она резко свернула и выехала на придорожную парковку. Нора чуть нагнулась, повернула к себе зеркало заднего вида, посмотрела на свое отражение и принялась расчесывать волосы. Тайлер проехала еще немного вперед и остановила машину. Дождавшись, пока Нора приведет себя в порядок, она повернула зеркало к себе. Не считая того, что ее светлые волосы были слегка растрепаны, в целом она сочла, что выглядит неплохо. Осмотрев лицо в поисках крови, она ничего не увидела. «Мустанг» притормозил рядом. Тайлер подняла с заднего сиденья сумочку и вышла. Океанский бриз окатил ее свежестью и прохладой. Она тряхнула волосами, выпустила подол блузки из-за пояса, обошла машину и встала так, чтобы Эйб мог видеть ее загорелый живот. Поняв, что он смотрит именно туда, она застегнула нижнюю пуговицу, и Эйб перевел взгляд на ее лицо. «И вовсе не суровый взгляд», – подумала она, – «но очень пристальный, что даже немного удивляло». «Держу пари, вы удивлены, что нам таки удалось отыскать местечко», – сказала Нора. «Я и впрямь удивлен. Город Мухасрань, США». Опередив их, Джек подошел к двери из темного дерева и распахнул ее. Придерживая дверь, он дождался, пока все пройдут в полутемный холл. Тут же подошла блондинка в обтягивающей кофточке и клетчатой юбке, прижимая к груди меню. После того, как Эйб сообщил ей, что они просто зашли выпить несколько коктейлей, она провела их через почти пустой зал к столику у окна. Эйб выдвинул стул, приглашая Тайлер присесть. Джек сделал то же самое для Норы. «Сейчас подойдет официантка и примет ваш заказ», – сказала девушка и оставила их. «Недурственное местечко», – сказал Джек. «Специально выбирали», – ответила ему Нора. «И частенько здесь бываете?» – обратился Эйб к Тайлер, слегка приподняв бровь. «Каждый раз, когда оказываемся в этих краях». «Мы из Лос-Анджелеса», – сказала Нора. «А вы?» «Ну, а мы бываем то тут, то там», – сказал Джек. «Это слишком уклончивый ответ, ребят», – сказала Нора. «Вы что, банки грабите?» Джек улыбнулся. «Так о нас еще никто не думал, да, Эйб?» «Думаю, вы можете считать нас кем-то вроде странников». «Странники, да? Слышали что-нибудь о Сезаре Чавесе?» Примечание переводчика. Сезар Эстрада Чавес – известный американский правозащитник, борец за социальные права трудящихся и мигрантов, национальный герой Соединенных Штатов Америки, сторонник веганства. Примечание переводчика. Джек рассмеялся. Смех скорее напоминал хихиканье. Пронзительный звук, довольно странный для такого крепыша. Но Тайлер подумала, что он вполне соответствует его детскому лицу. Подошла официантка. Нора заказала водку с мартини, Тайлер – маргариту, Эйб попросил «Дос Экьюз», на что официантка ответила, что мексиканского пива в баре не держат, и тогда он выбрал «Мишлоп». Джек заказал то же самое. «Итак», – сказала Нора, – «вы не в бегах?» Слегка улыбнувшись, Эйб покачал головой. «На самом деле мы только недавно уволились из морской пехоты». «Ага, морячки». Она с улыбкой посмотрела на Тайлер. «Ну, что я тебе говорила? Они крутые парни». «Вы уволились только что?» – спросила Тайлер. «В понедельник стали гражданскими. С 67-го года», – добавил Джек. «Святое дерьмо! 12 лет отмотали!» «И нам понравилось», – сказал Джек. «Но не настолько, чтобы туда возвращаться», – добавил Эйб. Джек поморщился и покачал головой. «Вернемся, когда соскучимся или когда настоящая война начнется». «Вы шутите?» – спросила Нора. «Ну, не то чтобы нам так уж по нраву была война», – сказал Эйб. «Говори за себя», – перебил его Джек. «Но в мирное время в войсках одна рутина, и нам пока совершенно не хочется возвращаться. Какой смысл быть солдатом без войны? Вот мы и решили выйти в мир, людей посмотреть, себя показать». «Ну и чем вы собираетесь заниматься?» – спросила Тайлер. «Пока ничем», – улыбнулся Джек. Сейчас мы просто путешествуем. Покинули в понедельник военный лагерь Пендлтон, направились в замок Херста в Сан-Симеоне, пересекли Монтеррей и Биксар. На пару дней тормознули в Сан-Франциско. Просто так, полюбоваться всяким. «Просто так болтаемся», — сказал Джек. Официантка принесла напитки. «За знакомство», — подняла Нора тост. «За знакомство», — сказал Джек. «И спасибо за помощь», — сказала Тайлер. «Это было нам только в радость», — улыбнулся Эйб. Они выпили. После нескольких глотков Джек блаженно вздохнул. «Эх, то, что доктор прописал». «Вы леди из Лос-Анджелеса», — сказал Эйб. «А здесь какими судьбами?» «Да вот», — начала было Тайлер, но Нора перебила ее. «Да вот мы с Тайлер разыскиваем ее давнюю страсть». «Ну зачем она это сказала?» Тайлер почувствовала, что начинает краснеть. «Ну, просто мы были поблизости от этих мест», — сказала она. «Приехали в Сан-Франциско на конференцию. Вот и подумали, почему бы не навестить его и не посмотреть, как он поживает». Эйб посмотрел на нее. Неужели в его глазах она увидела разочарование? Или же это просто был интерес и любопытство? Тайлер пожал плечами. «Ну, мы были очень хорошими друзьями. Я не видела его лет 5. «Надеешься возразить былое?» Она опустила взгляд на свою Маргариту. «Думаю, что-то вроде того». «Он должен жить в Малкса-Пойнт», — сказала Нора. «До туда ехать еще чуть больше часа вверх по дороге. Там же мы и собираемся и заночевать». «Вот это совпадение», — сказал Джек. «Мы тоже». И посмотрел на своего приятеля, выгнув бровь. «Че, не помнишь, в машине примерно 30 минут назад я говорю, как насчет заночевать сегодня в Малкс-Пойнт? А ты такой, звучит заманчиво». «А, да, точно», — сказал Эйб. «А потом ты еще сказал, что, может быть, мы снова столкнемся там с этими девушками». На этот раз настала очередь Эйба опустить взгляд. Глядя на свою бутылку, он тихонько отодвинул ее в сторону. «Как знать», — с широкой улыбкой на лице продолжал Джек. «Мир тесен». «А городок, куда мы едем, и того теснее», — добавила Нора. «Если так и вправду выйдет, девушки, с нас ужин». «Так давайте же сразу заселимся в одном отеле», — сказал Эйб. Тайлер замялась. «Ну, я не знаю», — пробормотала она. «У меня были немножко другие планы. Ну, я имею в виду, если я найду Дэна». «Если она найдет Дэна», — сказала Нора, — «я останусь в чужом городе одна-одинешенька, и мне нечем будет заняться». «Но мы сможем составить тебе компанию», — сказал ей Джек. Нора стиснула его мускулистое запястье. «Отличный вариант. Слушайте, а почему бы вам не продолжать ехать за нами дальше? Ну, во-первых, чтобы не заблудиться, а во-вторых, с настоящими морпехами на хвосте. Нам никакие козлы не страшны». «Уж будь покойна», — сказал Джек. Глава 6. Сидя на краю кровати, Брайан увидел, что мимо взятого в аренду Мерседеса шагает Джеймис. Заметив, что он наблюдает за ней из окна, девушка улыбнулась. Она уже успела переодеться и теперь была в желтом приталенном сарафанчике без рукавов. Легкий ветерок прижимал подол юбки к бедрам. В руках она несла стопку белых полотенец. На сгибе локтя висел пакет. «Идет», — сказал Брайан, сделав глоток мартини. Горман поспешил открыть дверь. «Прошу», — сказал он, поклонившись. Дженнис вошла в номер и, стараясь удержать равновесие на одной ноге, другой, обутой в белый кроссовок, захлопнула дверь. Горман взял у нее полотенце и положил на столик, после чего вновь повернулся к девушке и улыбнулся, словно радушный хозяин. «Присаживайся на кровать, моя дорогая». «Спасибо», — сказала она тоненьким голоском. Судя по тону, она очень нервничала. Одарив Брайана застенчивой улыбкой, она присела на краешек противоположной кровати, коленями к нему. Положив пакет на пол, выпрямилась и пригладила юбку на бедрах. Затем облизнула губы. «Но номера вас устраивают?» – спросила она, переводя взгляд с Брайана на Гормана. «Чудесные!» – сказал Горман. «Как насчет коктейля?» Она кивнула, отчего ее челка словно подпрыгнула. «Не откажусь, спасибо». «Не должны ли мы сначала проверить у нее документы?» – спросил Брайан. Она издала тихий напряженный смешок. «Признаюсь честно, мне всего 18». «Это нормально», – сказал Брайан. «Только не говори никому, что это мы тебя угостили». На этот раз ее смех звучал уже естественнее. Она обернулась, чтобы посмотреть, как Горман плеснул в один из принадлежащих мотелю бокалов на два пальца мартини. Затем он поставил бокал и, нанизав на зубочистку оливку, бросил ее в напиток. Он передал бокал Дженнис, подлил коктейли себе и Брайану, отодвинул немного вперед стул и сел напротив нее, подняв бокал к глазам. «Позвольте мне предложить тост», — сказал он. «Я хочу выпить за дом зверя, наше партнерство и непримиримый успех». Они чокнулись бокалами и выпили. Дженнис сделала крохотный глоток, поморщилась и улыбнулась. Затем глотнула еще и кивнула, будто на этот раз вкус оказался гораздо лучше. «Слишком много вермута?» – спросил Горман. «Да нет, все в порядке, очень вкусно». «Ну что ж, думаю, теперь, когда обстановка немного разрядилась, мы можем поговорить». «Конечно». «Я долго раздумывал над твоим предложением, взвешивая все «за» и «против», и понял, что без твоей помощи книга просто не сможет выйти достаточно хорошей. Да что там говорить, без тебя никакой книги вообще не получится. В конце концов, это именно твоя идея. И у тебя находится тот самый дневник. В итоге я решил принять твое предложение». Она так вздернула брови, что они практически исчезли под челкой. «Это значит, вы... согласны?» «Это значит, я согласен». «Здорово». «Брайан?» Брайан отставил свой бокал в сторону и, щелкнув зубками, раскрыл лежащий на кровати дипломат. Вытащив из него папку, достал из нее два листа бумаги и передал Дженнис. «Я взял на себя смелость, — пояснил Горман, — написать соглашение. Там написано, что владельцем авторских прав буду являться я. А ты, будучи свободна от любых обязательств, будешь получать 50% дохода от любого типа продаж. Также там предусмотрено условие, по которому твое участие в проекте должно храниться в секрете». «Я добавил этот пункт, поскольку, судя по твоим же словам, если об этом станет известно, ты сможешь оказаться в некоторой опасности». Кивнув, она прочитала первый лист, после чего принялась за изучение второго. «Они одинаковые», — сказал Горман. Она посмотрела на него. «Меня все устраивает». Подавшись вперед, Горман протянул ей позолоченную ручку. «В таком случае подпишись и поставь дату на обеих копиях». Положив листы на бедро, она нацарапала свою подпись и дату под каждым контрактом. На обоих уже стояла подпись Гормана Харди, сделанная 2 недели назад. «Один экземпляр для тебя, другой для нас», – сказал Брайан. Она передала ему один из листов, после чего вернула Горману ручку. Сложив контракт дважды, убрала его в пакет, а затем достала из него же сложенный свитер, из которого извлекла тонкую, обтянутую кожей книгу. На передней обложке была установлена блокировочная пластина, но замочная защелка была открыта и свисала на заднем ремешке. «Дневник?» – спросил Горман. «Это вам». Она передала ему книгу и сделала большой глоток мартини. Горман открыл книгу на первой странице. «Мой дневник», – прочел он вслух, – «правдивое описание моей жизни и большинства личных переживаний. Элизабет Мейсон Торн». «Потрясающе», – пробормотал он и пролистал несколько страниц. «Там до самого апреля одна тоска зеленая», – сказала Дженнис. «Дальше она будет крутить шуры-муры с семейным врачом и так до 18 мая, когда она закрутила уже со зверем. Она его назвала Ксанаду». «Ксанаду? Как в Кубла-Хане?» «Кубла-Хан или видение во сне» – поэма Сэмюэла Тейлора Колриджа, которую он начал сочинять в 1797 году. Поэма осталась незавершенной, опубликована в 1816 году вместе с другой незавершенной поэмой раннего периода – «Кристабель». Примечание переводчика. «В стране Ксанад благословенный дворец построил Кубла-Хан, где Альф бежит поток священный сквозь мглу пещер гигантских пенных, впадает в сонный океан». Перевод Константина Бальмонта. Примечание переводчика. «Ну, возможно», — сказал Дженнис. «Так или иначе, она дала ему такое имя — Ксанаду. Дальше там вообще полный беспредел, и я даже думала, что все это, понимаете, подделка. Но там даже объясняется, что вызвало те первые убийства в доме зверя. А убийства-то были, и тут без вопросов». «Горман открыл дневник наугад и начал читать. Оно несло запах земли и аромат диких заповедных лесов. Он возложил руки на мои плечи, когти впились в меня. Я стояла перед чудовищем, не в силах пошевелиться от страха и удивления, в то время как он раздирал мою ночную рубашку. Брайан слегка присвистнул. Дженнис посмотрела на него и выдавила смущенную улыбку. Глотнула еще мартини. «Когда я оказался совершенно голый», — продолжал Горман, — «он прижался ко мне мордой, словно собака. Он лизал мою грудь. Он придвинул морду к моему телу, обнюхивая самые интимные места». Дженнис сдвинула коленки. «Ну, ладно», — сказал Горман, закрыв книгу. «Отложим эти мемуары на потом. А пока расскажи-ка нам еще кое-что. Как именно этот дневник оказался в твоем распоряжении?» «Ну, как я уже писала в своем письме, я обнаружила его здесь, в одном из номеров. Не могла бы ты рассказать об этом более подробно?» Она допила мартини и кивнула. «Налить еще?» – спросил Горман. «Да, спасибо». Она распахнула глаза, словно проверяя, не окосило ли. Взяв ее бокал, Горман наполнил его прозрачным напитком и протянул ей. Она сделала маленький глоток. «Итак...» «Не возражаешь, если я буду записывать?» Ее лицо сделалось озадаченным. «А разве упоминания обо мне не должны отсутствовать в книге?» «Да, это так. Ничего из того, что ты скажешь, не попадет в текст. Но все же для подстраховки мы должны иметь историю о происхождении этой рукописи. Ты, конечно, не можешь этого знать, но с прошлой книгой у нас возникли небольшие проблемы со стороны читателей, которые сомневались в ее правдивости». «Какой книги?» «Ужас в Black River Falls», — сказал ей Брайан. «Некоторые обвиняли нас в том, что мы всю эту чертовщину выдумали». Дженнис нахмурилась. «Но ведь вы этого не делали, верно?» «Ну, конечно же, нет», – сказал Брайан. «Но у нас практически не было доказательств, чтобы это обосновать. Вот почему мы хотим записать твой рассказ на пленку. И тогда, если кто-то засомневается в правдивости истории, у нас будет неоспоримое доказательство». «А-а-а», – кивнула она. «Поняла. Договорились». Горман подошел к шкафу и достал сверху миниатюрный диктофон. Включил. «Сейчас прозвучит заявление Дженнис Кроган из Монкса-Пойнт, Калифорния, в котором она объяснит, как в ее руки попал дневник Элизабет Торн». Наклонившись вперед, он положил устройство на покрывало возле ее бедра. «Хорошо», — сказала она. «Меня зовут Дженнис Кроган. Мои родители являются владельцами мотеля «Милости просим», расположенного здесь, в Малксе. А я им помогаю по хозяйству. Этот дневник я в один прекрасный день нашла в 90-м номере, летом прошлого года. В июне, в конце июня. Мы не держим горничных. Папа считает, что это может сильно ударить по нашему бюджету. Я и мама и я, вот кто делает уборку. Так я и нашла дневник». Он лежал под одной из кроватей в 9-м номере, я уже говорил это. А так или иначе, он лежал в коттедже под номером 9. Видимо, один из клиентов забыл его там. «А у тебя нет версий, кто бы мог это быть?» – спросил Горман. Она покачала головой. Ее левая щека выгнулась от того, что она надавила на нее языком. Нахмурившись, она подняла бокал и сделала еще один глоток. «Возможно, кто-то и заселялся туда в тот день или раньше, я не знаю, но за пару дней до этого там, в 9-м номере, жила женщина с ребенком. Это было как раз тогда, когда этот парень». Внезапно лицо Дженнис сморщилось. Она зажмурила глаза и скривила рот в неком подобии улыбки, но по ее щекам потекли слезы. Зарыдав, она прикрыла глаза ладонью. Свободной рукой она поднесла к губам бокал, но рука так дрожала, что сделать глоток никак не получалось. Брайан взял у нее бокал. Она согнулась пополам, уткнувшись лицом в ладони. Он присел рядом с ней и обнял за плечи. «Все в порядке», – сказал он успокаивающим голосом. «Все в порядке, Дженнис». Он обнял ее чуть крепче. «Прошу прощения», – пробормотала она, продолжая всхлипывать. «Вы... Он нежно прошелся ладонью по ее волосам, погладил по спине. Она содрогнулась под его рукой, но он поймал себя на мысли, что ему нравится ощущать сквозь ткань тепло ее кожи. Через некоторое время она сумела взять себя в руки и немного успокоиться. Горман дал ей салфетку. Она вытерла влажные щеки и глаза, затем высморкалась и, выпрямившись, глубоко вздохнула. «Полегчало?» – спросил Брайан. «Полегчало». Она шмыгнула носом и покачала головой, будто стыдясь своего поведения. «Я прошу прощения, я думала, что смогла это перебороть. Видимо, нет, да?» Она выдавила слабую улыбку. «Видите ли, этот парень, боже мой!» Рука Брайана медленно поглаживала ее спину. «Да все в порядке», — сказал он. «Я застукала его, когда он пытался влезть в один из коттеджей», — сказала она скороговоркой, будто пытаясь поскорее закончить с этим. «С ним была еще эта девочка Джонни. Он убил ее родителей, а ее похитил. И, боже, каких только мерзостей он с ней не вытворял. Мы узнали об этом немного позже. В общем, парень этот, звали его Рой, он схватил и меня, привязал нас обеих к кроватям в одном из номеров. Ну и начал развлекаться с нами, насиловать нас». «Какой ужас!» — сказал Горман. «Да, он был ужасен». Она стиснула зубы и со свистом втянула носом в воздух. «Короче, это случилось за 2 дня до того, как я нашла дневник. Не знаю, связано ли это. Джонни отвязалась и дала дёру. И тот парень бросился за ней, и больше я его не видела. Он просто исчез, так же, как и 4 гостей мотеля. Все впятером». Она пожала плечами. «Они просто будто бы исчезли с лица земли». Она подняла с пола бокал и сделала глоток. «И вот еще что странно. Эти люди из 9 и 12 коттеджей оставили нам все свои вещи. И автомобили тоже. Они находились там всю ночь, но когда наступило утро, все исчезло. Кроме дневника, который я нашла на следующий день. И у меня нет ни малейшего понятия, это они его там оставили или нет. Он мог находиться под кроватью несколько дней, недель или даже больше. Вот и все, что я могу вам рассказать о том, как дневник попал ко мне». «И ты никому не говорила об этой находке?» – спросил Горман. «Нет, я была в номере одна, пылесосила. Раскрыв книгу, сразу догадалась, что она как-то связана с домом зверя. Узнала имя женщины Торн. Именно она и выстроила этот дом. И ее дети и сестра стали первыми жертвами. Сама она вроде как загремела в дурку. Об этом я слышал на экскурсии. Я на них частенько бывала. Не потому, что мне там уж очень нравится, а просто дом зверя – это главная достопримечательность нашего городка. И как к нам кто приедет, друзья там или родственники из других городов, мы всегда их туда водим. Так что историю я знаю на зубок. И у меня глаза на лоб полезли, когда я начала это читать. Я решила спрятать его в своей комнате и прочитать попозже. Он на меня здорово нагнал жути». «Что так?» – спросил Горман. «А вы почитайте сами. Я хочу сказать, я знала, конечно, что кто-то уже этих людей убил, но думать, что это и впрямь сделал монстр, боже упаси. Я считала все эти истории полной чепухой, пока не прочла дневник. И тогда мне стало страшно, что эта книга находится у меня. Если кое-кто об этом прознает, ну кто, например? Да хотя бы Мэгги Катч, старая корга, которой принадлежит это место, дом зверя. Вы увидите ее, когда пойдете на экскурсию. И этот слизняк Вик Хабсон, ее сожитель, он билеты продает. Сегодня днем, когда мы остановились возле билетной будки, там сидела какая-то юная леди». Дженнис пожала плечами. «Я не знаю, кто это. Я это место стараюсь обходить за версту. Так что имейте в виду, я, конечно, могу проводить вас дотуда, но на экскурсию меня после этого дневника калачом не заманишь. Так что я понятия не имею, кто там работает сейчас у них на кассе. Может быть, наняли какого-нибудь ребенка. Я не знаю». «А что ты сделала после того, как прочла дневник?» «Ничего. Я спрятала его. И частенько подумывала выбросить, мне с него одна нервотрепка. А потом думаю, а чего бы не попробовать извлечь из этого выгоду? В марте прошлого года прочла вашу книгу и поняла, что вы с помощью этого дневника можете сделать еще одну захватывающую вещь. Вот тогда я и решила написать вам письмо». Наклонившись вперед, Горман поднял диктофон. «Может быть, ты хочешь добавить еще что-нибудь?» «Думаю, я сказала все». Он выключил его. Дженнис допила остатки мартини и поставила пустой бокал на покрывало. «Что теперь?» – спросила она. «Теперь, – сказал Горман, – я займусь чтением дневника, а завтра мы отправимся на экскурсию. Не хочешь сопроводить нас?» «Нет, не думаю, не знаю. Ну, хотя я подумаю». To the left, there's the man with dirty checks in their hands. To the right, the empty hope of dying young with no regrets. That's one way to get the gold. Глава 7. После того, как они покинули маяк, шоссе Pacific Coast свернуло со скалистого обрыва и теперь тянулось между лесных холмов. Свежий, солоноватый запах океана уступил место сладкому сосновому аромату. Синий мустанг пропал из виду, когда они миновали очередной поворот. И Тайлер пришлось снизить скорость, пока он вновь не появился в зеркале заднего вида. «Смотри», — сказала Нора. Дорожный знак, перед ответвляющейся влево дорогой, извещал, что до Малкса Пойнт осталось 3 мили. Тайлер замедлила ход и, подав сигнал поворота, свернула на дорогу. «Дождемся их», — сказала Нора. Она замедлила ход до скорости улитки. И лишь после того, как «Мустанг» тоже повернул, вновь вдавила педаль газа. Дорога, изгибаясь, тянулась вдоль затененного холма, плавно уходя вниз. На середину дороги выскочила белка, задрав вопросительным знаком хвост. Тайлер ударила по тормозам. Белка неторопливо пересекла проезжую часть и скрылась за обочиной. Миновав находящийся по левую сторону холм, она сквозь стену густых деревьев разглядела океан. В окно вновь подул прохладный, пахнущий солью ветерок. «Почти добрались», — сказала Нора. В животе у Тайлер что-то дрогнуло. «Почти добрались». Ладони на руле стали влажными. Она по очереди вытерла их о вельветовые штанины. «Давай, прежде чем отправимся на поиски Дэна, подыщем местечко, где сможем остановиться», — сказала она. Нора согласилась. У подножья очередного холма дорога уходила вправо. Знак, стоящий почти за самым поворотом, гласил: «Добро пожаловать в Малкса Пойнт, население 400 человек. Просьба соблюдать осторожность на дорогах». Тайлер сделала глубокий вдох. Казалось, даже легкие дрожат. Она смотрела вперед. Дорога шла прямо и вела к самому центру города. Сверху городок казался совсем крохотным, не более нескольких кварталов, с магазинчиками и кафе по обе стороны улицы, вплоть до поворота, за которым дорога исчезала в лесу. «Дыра, так я и знала», — сказала Нора. «Надеюсь, мотель здесь есть, и надеюсь, что это не он», — добавила она, глянув направо. Тайлер взглянула туда же. Сквозь решетку, стоящей вдоль дороги кованой металлической ограды, она увидела двухэтажный дом в викторианском стиле с узкими окнами, эркерами и остроконечной башней. «Вот видишь», — сказала Нора, — «а мы с тобой думали, что мотель Бейтса находится на студии Universal. Видать, сюда перенесли». «Точно. Может, остановимся на экскурсию?» «Ага, только об этом и мечтаю», — сказала Тайлер. Мустанг уже догнал их и ехал на небольшом расстоянии позади. Наклонившись к лобовому стеклу, Нора внимательно рассматривала располагающиеся вдоль дороги здания. «Где Holiday Inn?» – спросила она. «Где Ховард Джонсон? Где Хайет?» «Какой-нибудь мотель здесь обязательно должен быть». «Я пока что-то не вижу ни одного. Может, стоит заехать на эту автозаправку и спросить?» «Давай, капот все равно не мешало бы проверить», – сказала Тайлер. Подав «Мустангу» сигнал о повороте, она въехала на территорию заправочной станции и обернулась через плечо. «Мустанг» остановился у заправочной колонки. Из автомобиля вылез Эйб и приветственно кивнул. Отвернулся, чтобы открыть бензобак. Не успела Тайлер разблокировать капот, как к машине подошел тощий мужичонка с кислой физиономией. Обойдя автомобиль, он остановился возле водительского окна. На груди висел заляпанный бейджик с именем «Бикс». Он заглянул внутрь, окинул обеих взглядом, и уголок его рта оттянулся. «Леди!» – сказал он. «Привет. Посмотрите, пожалуйста, уровень масла». Он отошел от окна и отправился назад. «Посещу-ка я тубзик», – сказала Нора. Она вышла из машины и, обойдя ряд колонок, направилась к станции. Тайлер тоже вышла и потянулась. Приятно было размять мышцы после долгого сидения за рулем. Ветерок с океана пах свежестью, к аромату хвои примешивался слабый, но довольно едкий бензиновый дух. Бриз ласкал ее спину через прилипшую от жары блузку. Немного повернувшись, Тайлер отлепила ткань. Эйб стоял у колонки, заполняя бензобак. Когда подошел Бикс, она повернулась к нему. «Хотите, чтобы я проверил капот?» – спросил он. «Пожалуйста». Он кивнул, его взгляд скользнул по груди Тайлер и на мгновение там задержался. Затем он отвернулся, прошел мимо и склонился над капотом. Тайлер посмотрел вниз, чтобы убедиться, застегнута ли блузка. «Ну, застегнута». «А здесь есть местечко, где можно остановиться?» – спросила она. «Это тип мотеля?» «Ну да». Он облизнул нижнюю губу, посмотрел на ее грудь, и будто бы на ней мог быть написан ответ. «Тут только один», — сказал он наконец. «Милости просим, примерно в полумиле вверх по дороге. Он будет по правую сторону». «Спасибо», — сказала она. Он поднял крышку капота. Тайлер почувствовала себя легче, когда он перестал на нее глазеть. Она сперва хотела спросить у него, как добраться до Seaside Lane, но теперь решила свести общение с ним к необходимому минимуму. Дэна можно отыскать и без помощи этого охальника. Эйб все еще продолжал заполнять бак мустанга бензином. Она подошла к нему. Он посмотрел на нее и улыбнулся. «В чем дело?» – спросил он. «Этот парень сказал, что примерно в полумиле вверх по дороге есть мотель». «Хорошо. А то я уже начал бояться, что мы не найдем». «Этот отель здесь единственный. Милости просим». «Ну, логично». «Он сказал, что отель будет по правую сторону». «Хорошо. Мы, как и раньше, поедем вслед за вами». Наконец-то бак заполнился. Он вытащил кран из отверстия, отошел назад, стараясь держать его подальше от себя, чтобы бензин не капал на кроссовки, и вернул его в держатель на колонке. Понюхал пальцы. Увидев усмешку на лице, Тайлер с улыбкой сказал: «Воняют». Она рассмеялась. «У нас в машине есть влажные салфетки». «Благодарю», — сказал он. «Но я уж большой мальчик, как-нибудь переживу». Он закрыл бензобак. «У вас был низкий уровень масла», — сказал подошедший сзади Бикс. «Спасибо», — сказала она. «Увидимся позже», — бросила она Эйбу и вернулась к машине. Сидя в салоне и глядя из окна, она увидела, как он расплатился наличными и убрал бумажник в задний карман, отчего на нем появилась небольшая выпуклость. Другой карман, очевидно пустой, плавно облегал его правую ягодицу. Пассажирская дверь распахнулась. «Хей-хо!» – сказала Нора, забираясь в салон. «У тебя все в порядке?» – спросил Тайлер. «Окропила их туалет своим дождиком. Ты спросила у Клайда про мотель?» «У Бикса. Да, он прямо по пути. Потрясающе». Когда Бикс подошел, Тайлер достала свою кредитную карту. «11.50», – сказал он. Она дала ему карту, и он ушел с ней. «Ой, индюк», – сказала она. «В смысле?» «Ну, в смысле вот». Она искоса посмотрела на груди Норы, шевеля бровями и водя по губам языком. «Так пригласи его на свидание. А чё нет?» «Непременно». Мгновение спустя он подошел к передней части автомобиля, записал номерной знак и вернулся к окну Тайлер. Она взяла у него пластиковую мини-кассу и ввела пин-код. «Вы с этими ребятами?» – спросил он. Тайлер не ответила. «Это наша секретная служба экскорта», – сказала Нора. «Серьезно? Кого вы пытаетесь надурить?» Тайлер вытащила из слота свою карту. «Вы что, в упор не узнаете Эми Картер?» Она сорвала верхнюю копию квитанции. Эми Картер – самая младшая из четырех детей и единственная дочь Джимми Картера, 39-го президента США, с 1977 по 1981 год. Примечание переводчика. «Ну, в общем-то, да», – подхватила Нора. «Как ее узнаешь, когда она инкогнита?» Тайлер протянул ему мини-кассу. Бикс выхватил ее, присел и вперил в Нору пристальный взгляд. «Ха, ты записная острячка!» Тайлер завела двигатель и, сняв ручной тормоз, включила первую передачу. «Дэл!» Она выжала сцепление. Автомобиль рванулся вперед. «Я не расслышал, что он сказал!» — прокричала Нора, развернувшись в своем кресле. «А я слышала!» — сказала Тайлер. «Ну и кем же он меня назвал?» «Деловой мандой», — сказала Тайлер и выехала на дорогу. «Серьезно?» «Пожалуйста, не дразни гусей. Он знает, где мы собираемся остановиться». «Ох, ну ладно, тогда все в порядке, бояка. Какая уж есть». «Сесайд», — переспросил приятный лысый мужчина за стойкой регистрации. «Вы приехали сюда через город?» «Да», — сказала Тайлер. «Но там ничего подобного не видели», — добавила Нора. Мужчина усмехнулся. То же самое сделал и стоящий позади них вместе с Эйбом Джек Уайт. «Чтобы попасть туда», — сказал мужчина, — «вам придется вновь пересечь весь город практически до самого въезда. На самой окраине за дворцом монстра увидите уходящую вправо грунтовую дорогу». «За домом зверя?» — спросил Тайлер. «Да, а я его прозвал Дворцом Монстра. Дорога называется Бич Лейн. Выведет вас на пляж и парковку. Но вам так далеко не надо. Сверните направо и попадете в Seaside. Только запомните, сворачивать нужно будет направо, не налево». «Спасибо», — сказала Тайлер. «А где вы посоветуете нам отобедать?» — спросила Нора. «Совсем рядом, по соседству с нами, есть неплохое заведение – Карьеш Хаус. И я советую его вам вовсе не потому, что я там управляющий. Просто я знаю, что лучшего в этом деле не найти. Первокласснейшие стейки, морепродукты, уютная атмосфера и все по вполне умеренным ценам». Он посмотрел на часы. В отличие от головы, рука его густо поросла волосами. «Тем более, если вам хочется выпить, то как раз только что начался счастливый час. Стало быть, вы сможете взять два напитка по цене одного и попробовать бесплатные закуски. Он продлится до 6». «Отлично», — сказала Нора и обернулась. «Может быть, там и увидимся? В час или около того?» «Я буду там», — заверил ее Джек. Эйб кивнул. Он встретился глазами с Тайлер. «Ты хочешь отправиться на поиски своего приятеля прямо сейчас?» «Ну, думаю, да». «Доброй охоты», – сказал он. «Спасибо». Он опустил взгляд на свои ботинки, а потом вновь посмотрел ей в глаза. «Предложение об ужине остается открытым. Если отыщешь его, приходите вместе». «Обязательно», – сказала она. «И супружницу его тоже прихвачу». «Неизлечимая пессимистка», – сказала Нора. «В любом случае, удачи! Она мне очень понадобится». Эйб с Джеком остались в офисе, чтобы зарегистрироваться. Нора проследовала за Тайлер на улицу. «Ты все еще уверена, что хочешь найти Дэна?» – спросила она. «Что это значит?» «Сдается мне, что наш новый приятель Эйб более чем сильно тобой увлекся». Тайлер спустилась по лестнице с крыльца и села в машину, но разобралась на пассажирское сиденье. «Он великолепен!» – прибавила она. «Но я же его совсем не знаю». «Ой, но только скажи честно, ведь он заставляет трепетать твое маленькое сердишко, да?» «Все ты выдумываешь», — сказала Тайлер и, заведя двигатель, направила автомобиль к дорожке между коттеджами. «Можешь и не ехать со мной. Оставайся здесь и...» «Мне кажется, я чую запашок», — Нора понюхала ее подмышку. «Я не хочу, чтобы ты пропускала свой счастливый час». «Не парься», — сказала Нора. «Эй, мы там лучшими клиентами будем». «Да уж». Тайлер медленно проехала мимо серого Мерседеса и остановилась возле следующего номера. «Я серьезно», — сказала она. «Ты вовсе не обязана меня сопровождать». «Ты действительно считаешь, что я не хочу с тобой ехать?» «Нет, просто я подумала, что тебе, наверное, хочется остаться. Вот и все. После того, как ты попыталась отговорить меня от поисков». «Я просто хотела сказать, что ты не обязана отправляться на поиски Дэна прямо сейчас. Я вижу, как ты нервничаешь по этому поводу, а еще я вижу, каким взглядом смотрит на тебя Эйб». «Что-то я не замечала, чтобы он смотрел на меня как-то особенно», – запротестовала она. «Угу, конечно. Ладно, давай лучше перетащим наши вещи в номер». Через несколько минут, бросив свой чемодан на одну из кроватей, умывшись, накрасив губы и расчесав волосы, Тайлер подошла к двери. «Я готова», – сказала она. «Встретимся в машине», – ответила Нора. Она вышла из комнаты. Мустанг Эйба был припаркован возле коттеджа через дорогу. Не успела она обойти свою Омни, как в дверях появилась Нора. Тайлер смотрела, как подпрыгивают ее груди под футболкой, когда Нора спускалась по ступенькам. На какое-то мгновение она почувствовала укол тревоги. Вместе с Норой в авто проник слабый аромат парфюма. «Шнурки погладила?» «Мои шнурки и так хороши», — сказала Тайлер. «Все в порядке?» «Да, просто я немножко нервничаю». «Ну тогда поехали, поехали, торопышка!» Выехав из-за поворота, они оставили лесистые холмы позади. Впереди возникла автозаправочная станция. «Подъедь поближе», — сказала Нора. «Я хочу поделиться с Клайдом своим мнением о его персоне. С Биксом». Тайлер взглянула налево и, увидев согнувшегося возле колеса Хонды мужчину, сильнее вдавила педаль газа. «Интересно, а не родственник ли он тому засранцу, что мы встретили на дороге? Видела бы ты его глаза, когда он замахивался на меня антенной. Представляю, как ему сейчас обидно. Теперь он дважды подумает, прежде чем высираться». Через несколько минут Нора сказала: «Сбавь-ка скорость, мы приближаемся к дворцу монстра». Тайлер посмотрела вперед и увидела странный дом. Окна, отражающие солнечный свет, казались покрытыми позолотой. «Где-то здесь скоро будет поворот. Она убрала ногу с педали газа. Когда автомобиль сбросил скорость, она окинула взглядом правую обочину. В 50 метрах впереди росли деревья, а дорога обрывалась. Она щелкнула рычажком поворотника. «Вот и она», – подтвердила Нора. «Бич Лейн». Слегка надавив на тормоз, Тайлер вывела автомобиль на узкую ухабистую дорожку. «Далековато же твой Дэн забрался». «Да уж». По правую сторону дороги располагалась утопающая в тени сосен площадка, поросшая кустарником. Не считая сорняков, земля оказалась абсолютно голой. На ней одиноко возвышался двухэтажный дом из красного кирпича и прилегающий к нему гараж. «Странно», — сказала Нора. «Что? Частенько тебе в Калифорнии встречаются старые кирпичные дома типа этого?» «Ну, может быть, он был построен еще в...» «Будь я проклята, да ты только посмотри на него, ни единого окна!» Тайлер посмотрел на дом еще раз. Единственная повернутая в их сторону стена была полностью выложена кирпичом. «Может быть, окна есть с другой стороны?» «Думаю, им просто не нравится местный пейзаж». Тайлер рассмеялся. Нора покачала головой и посмотрела сквозь ветровое стекло. «А вот и долгожданный Сиасайт». Тайлер притормозила, глядя на ряд почтовых ящиков, прикрепленных к специальной стойке у обочины дороги. Всего их было 4, и на каждом имелся номер 2, 4, 8, 10. Она проехала мимо них и посмотрела на ответвляющуюся влево узкую дорожку. «Может быть, нам лучше пойти пешком?» – сказала она. «Это не должно быть слишком далеко». «Ты же ведь не хочешь устроить здесь пробку?» – сказала Нора, улыбнувшись. «Боже упаси!» Проехав мимо съезда с Сиасайт, Тайлер провела автомобиль еще немного вперед, где дорога расширялась. Там она и остановилась. Озаренный солнечными лучами океан клином прорезал холмы. Узкая дорожка, извиваясь, уходила в сторону одного из склонов. «Вот мы дурехи!» – сказала Нора. «Надо было купальники прихватить!» Они вышли из автомобиля. Бриз растрепал Тайлер волосы, надул блузку. Когда она отвернулась от океана, ветер с силой толкнул ее в спину, словно бы призывая поторопиться. Нора встретила ее позади машины. Она пыталась продеть руки в трепыхающиеся на ветру рукава своей красной кофточки. Пряди волос облепили лицо. Когда они двинулись вперед, она на ходу застегивала пуговицы. «Спасибо тебе, ветерок», – подумала Тайлер. Они свернули на дорожку, ведущую к Сиасайт. Высокие деревья защищали их от ветра, но при этом практически не пропускали солнечного света. В молчании они шли через глубокую тень. Отчасти от холода, отчасти от сознания, что в скором времени она может оказаться лицом к лицу со своим Дэном Дженсоном, Тайлер почувствовала, что начинает дрожать. Каковы шансы после 5 лет разлуки, что он обрадуется этой встрече, и они смогут все начать сначала. «Мизерная», – подумала она, – «ничтожная». Но она уже ступила на эту дорожку, и пути назад не было. Оставалось лишь стиснуть зубы, чтобы унять дрожь. В коттедже слева залаяла собака. За сетчатой дверью появился сухопарый мужчина. Нора махнула ему рукой. Мужчина стоял, не двигаясь, неясный силуэт, уставившийся на них. «Прекрасно», – пробормотала Нора. «Ну и давай устроим дуэль на банджо». Нора намекает на знаменитый триллер Джона Бурмана «Избавление», снятый по роману Джеймса Дики и рассказывающий о борьбе четверки незадачливых туристов со злобными и похотливыми реднеками. Дуэль на банджо – одна из ключевых сцен в начале фильма, где герой состязается в игре на банджо с деревенским пареньком. Примечание редактора. Они прошли мимо обитой вагонкой лачуги с заколоченными окнами и уперлись в установленный на шлакоблоках старый автобус, весь испещренный граффити. Остановились полюбоваться рисунком на стене. Корабль-призрак с изорванными в лохмотье парусами, одиноко дрейфующий в открытом океане. Человеческий скелет вцепился в руль. Перед кораблем парил гигантский альбатрос со стрелой в сердце. Над дверью автобуса висела вырезанная из дерева табличка «Капитан Фрэнк». «Интересненькие у этого Дэна соседи», – сказала Нора. Они продолжали путь вниз по дорожке, пока не достигли большого коттеджа, выкрашенного зеленой краской с крыльцом, защищенным сетчатой ширмой. «Скорее всего, это то, что мы ищем», — сказала Нора. Сердце Тайлер заколотилось. «Странно, автомобиля нигде нет. Может, он еще домой не вернулся?» Они подошли ближе. Тайлер поднялась вслед за Норой на крыльцо. Нора постучала в дверь и, не дождавшись ответа, открыла ее. Не считая подвешенных к потолку качелей, терраса оказалась пуста. Это показалось Тайлер очень странным. Частенько отдыхая с родителями в подобных коттеджах в детстве, она помнила, что обычно их террасы всегда завалены всякой всячиной. Удочками, различными рыболовными снастями, ведрами, старыми фонарями, пляжными полотенцами и тому подобным хламом. Не говоря уже о холодильниках, под завязку набитых содовой и пивом. Здесь же ничего подобного не было. «Даже звонка нет», – прошептала Нора. «Попробуй-ка постучаться». Она отошла от двери и села на качели. Их цепи заскрежетали, когда она принялась качаться. Тайлер тихонько постучала в дверь. Немного подождала, потом стукнула сильнее. «Думаю, его нет дома». «Сейчас ведь только половина пятого», – сказала Нора, слезая с качелей. Тайлер сложила ладони и, прижав к стеклу, заглянула внутрь. Она смогла разглядеть только кухню. «Может быть, эта куколка Барби дала нам неправильный адрес?» – сказала она. «Сомневаюсь. Она чудачка, но никак не дура». «Ну, значит, никого нет дома». «Будем дожидаться или попробуем повторить попытку как-нибудь в другой раз?» Тайлер пожала плечами. Вместе с разочарованием она одновременно почувствовала и облегчение. Желание встретиться с Дэном было сопряжено с такой тревогой, что она почти радовалась неудаче. «Не исключено, что ждать придется изрядно», – сказала она. «У полицейских рабочий день ненормированный. Он может только заступить на смену или что-то еще». «Стало быть, ты хочешь уехать?» «Я не хочу, чтобы ты пропустила счастливый час. Если дело только в этом, то я готова и подождать». «Нет, пойдем отсюда». Они вышли на крыльцо и спустились к грунтовой дороге. «Может быть, на всякий случай стоит проверить телефонный справочник?» – предложила Нора. «Ну, просто чтобы убедиться в том, что у нас верный адрес. Может, стоит позвонить ему, а не нагрянуть, как снег на голову?» «Да, это идея. Телефонный звонок, – подумала она, – лучшее решение. Так она, по крайней мере, может узнать о его семейном положении, и независимо от этого они бы могли договориться о встрече. Даже если он откажется, женат или по какой-то другой причине не захочет продлевать отношения, ей все равно ужасно захотелось увидеть его еще раз. «Эй, там!» – окликнул их кто-то. На крыше разукрашенного автобуса в шезлонге расположился седобородый мужичок. В знак приветствия он поднял банку пива. На нем была старая соломенная шляпа, гавайская рубашка и бермуды. «Капитан Фрэнк?» – спросила Нора. «К вашим услугам, други мои!» «Мы разыскиваем Дэна Джонсона», – обратилась к нему Тайлер. «Он живет в том доме в конце дороги?» «Больше не живет», – капитан Фрэнк хохотнул. «Ни в коем разе». «Он переехал?» «Ну, можно и так сказать». «Вы не знаете, где мы можем его найти?» «Сегодня уже никак. Коль надумали, ищите завтра». «Где?» Он поднес пивную банку ко рту, потом смял и бросил вниз. Она приземлилась на густой слой хвои возле автобуса. «О, Дэн, не за горами, не за долами. Ни в коем разе. Вниз, да по тропиночке, не пропустите. Местечко, что прозвали домом зверя». «Он что, там живет?» – спросила Тайлер. «Ну, я бы не сказал, что живет. Идите с утра, скажите Дэнни Бою, что вы от капитана Фрэнка, и привет передавайте». Он махнул им рукой на прощание. «Спасибо», – сказала Тайлер. Они продолжили путь. «Думаю, он устроился туда охранником», – сказала Нора. «Ну да, наверное. Он ведь жить-то где-то должен». Нора пожала плечами. «Завтра сможешь сама его об этом спросить». «Выходит, завтра нам все-таки придется идти на эту экскурсию». «Вам понравится, страшно, а жуть!» «У меня больше нет сил ждать», – пробормотала она. «Давай-ка вернемся в мотель и постараемся расслабиться». Глава 8. Тайлер остановила автомобиль напротив своего коттеджа «В милости просим». «Мне нужно время привести себя в порядок, переодеться», – сказала она. «Если хочешь, можешь идти в ресторан прямо сейчас». «Ладно», — сказала Нора. «Увидимся там». Они вышли из машины. Оставшись в номере одна, Тайлер выдвинула верхний ящик из стоящей между кроватями тумбочки. Там лежала Библия и телефонная книга. Она открыла ее на букве «Д» и отыскала Дженсона Дэниела. Возле его имени значилось, что он проживает в 10-м доме по Сиасайт Лейн. Если верить словам капитана Фрэнка, он там уже не жил, причем давно. Она полистала справочник до последней страницы. Выпуск был датирован февралем 1978 года. Стало быть, книга на полтора года устарела. Она решила посмотреть дату составления. Может быть, потом. Сейчас не было ни сил, ни желания. Она просто неподвижно сидела на краю кровати, телефонная книга покоилась на бедре и смотрела в никуда. Она очень устала. Мысли путались, в животе засел ком страха. Ей хотелось оказаться дома, в собственной квартире, чтобы никогда не было в ее жизни куколки Барби, ужасного мужчины на горном шоссе, кривляки Бикса, человека, наблюдавшего за ними, словно призрак из коттеджа в Сиасайт, и капитана Фрэнка, восседавшего на крыше причудливо расписанного автобуса. «Передавайте Дэнни привет!» А затем ей в голову пришла мысль, а почему утром просто взять и не уехать? Делов-то! Как говорила Нора, она вовсе не обязана разыскивать Дэна. Просто сесть завтра в машину и убраться отсюда. Внезапно Тайлер почувствовал себя гораздо лучше, осознав, что может легко избавиться от этого гнетущего состояния. Комок страха внизу живота рассосался. Она может уехать. Никто не заставляет ее разыскивать Дэна. Никто не заставляет ее идти на экскурсию в дом зверя. «Если я не хочу», — подумала она, — «то и не буду». Она убрала телефонный справочник, запахнула шторы на окнах и разделась. Разглядывая в полумраке свой лифчик, подумала, что вряд ли сможет полностью отстирать кровавые пятна. А если и сумеет, то все равно никогда не забудет, что он был на ней, когда на них напал этот тип. Он всегда будет об этом напоминать. Она отнесла его в ванную и бросила в корзину для мусора. Тогда на дороге она оттерла с себя большую часть крови, но лифчик снимать не стала. Немного крови просочилось сквозь него, оставив на груди слабые ржавые пятна. Войдя в душ, она намылилась тоненьким кусочком казенного мыла и мочалкой оттерла лицо, шею, плечи, руки, грудь, каждый сантиметр кожи, которого касался этот человек или куда попала его кровь. Наконец, почувствовав себя чистой, подставила душевым струям спину и посмотрела вниз. На грудях, сверху покрытых бирюзовым загаром, а снизу кремово-белых, не осталось ни следа крови. Тем не менее, прежде чем покинуть ванну, она намылила мочалку и вымылась еще раз. Полотенце оказалось в два раза меньше тех, какими она привыкла пользоваться дома. Вытершись, она обернула его вокруг талии и вышла из полной пары ванной. Включила лампу и села перед туалетным столиком. Полотенце на поясе развязалось. Она положила его на колени и откинула волосы. Хорошо с короткими волосами, никакой мороки с укладкой. Опершись на край стола, она принялась изучать свое отражение в зеркале. С глазами нужно что-то делать, определенно. В них застыли усталость и рассеянность. Достав из косметички тональный крем, она прошлась им под каждым глазом, подвела тушью ресницы и наложила светло-голубые тени. Так-то лучше. Накрасив губы помадой, она задалась вопросом, почему не сделала этого прежде, чем отправиться на поиски Дэна. Ну, наверное, просто очень торопилась и нервничала. А возможно, и по другой причине. Возможно, она рассчитывала, что он не обратит внимания на ее изможденный вид. Или же где-то в глубине души знала, что не найдет его. Она встала из-за стола. Его ребро оставило длинную красную отметину чуть ниже груди. И она растерла ее полотенцем, прежде чем отнести его в ванную. Она уже выбрала, что наденет. Хоть из-за прохлады на улице больше подошли бы брюки, она все же остановила выбор на юбке. Порывшись в чемодане, достала все необходимое. Надев чистые трусики, застегнула вокруг бедер подвязки и села на кровать, чтобы натянуть чулки. Надела синюю твидовую юбку. Для такой погоды лучше и не придумаешь. Тем более для вечера. Самое оно. Надела тоненький бюстгальтер, его шелковая ткань заставила соски затвердеть. Натянула через голову белую кашемировую кофточку. Ткань ее была слишком тонка, чтобы полностью скрыть выпирающие соски. Но единственный подходящий лифчик валялся в мусорном ведре в ванной. Если надеть черный, то он будет просвечивать через кофту. Да и хрен с ними, пробормотала она. Кто обратит на это внимание, если они будут сидеть за одним столом с Норой? Эйб, вот кто. Она почувствовала приятную нервную дрожь во всем теле. Дрожь не отпустила ее, даже когда она обулась и положила в сумочку несколько необходимых мелочей и ключ от номера. Пошла к двери. «Нора!» – позвала она. «Ты что, вернулась?» 5 минут назад!» – раздался в ответ лукавый голос. «Хочешь зайти? У меня открыто!» Тайлер открыла ее дверь. Норин номер был зеркальным отражением ее собственного. Нора сидела за туалетным столиком, примеряя серьги. «Решила вот приодеться», — сказала она. Сейчас на ней было то же зеленое платье, что она одевала на банкет вчера вечером, с глубоким декольте на бретельках. «Собралась на выпускной?» — осведомилась Тайлер. Нора окинула ее взглядом и усмехнулась. «Ой, на себя посмотри, выпускница! Собралась на студенческие танцульки?» «Зови меня Шоколадкой». «Ну, я просто подумала, что тоже могла бы дать ребяткам поглазеть». «Надеешься покорить Джека своим корсажем?» «Своими буферами, милочка». Вставив в уши серьги, она подняла с кровати белую газовую шаль и накинула на плечи. Прихватила сумочку в тон платью. «Ну, что, выходим?» На улице дул умеренный ветерок. Солнце припекало куда сильнее, чем ожидала Тайлер. Алым пылающим диском оно зависло над далекими верхушками деревьев и било в глаза. Она опустила голову и стала смотреть под ноги. «Который час?» – спросила она. «Около 5:30. Счастливый час на исходе». «Ну, надеюсь, Эйб с Джеком еще не ушли». «Ничего, мы стоим ожидания». «Верно». Она заколебалась. «А я вот все размышляю. О чем?» «Ну, я не уверена, что поступаю правильно. Разыскиваю Дэна, ворошу прошлое. Может, лучше забить?» «Боишься?» «Ну, мы уже несколько раз пытались. Ну, ты же видишь, что толку чуть. Такое впечатление, будто мне просто предначертано не найти его». «Ты серьезно так думаешь?» «Брось, это же отговорки!» «А если я все же его найду, и если даже выяснится, что он не женат, и у него никого нет, кто сказал, что мы все еще, ну, я не знаю, люди меняются со временем, но, наверное, тоже изменился». «Попытка, не пытка». «Думаешь?» «А я уже не уверена». Нора озабоченно нахмурилась. «Почему?» «Ну, просто вчера вечером это казалось мне неплохой идеей, но после сегодняшнего», — она покачала головой, «у меня какое-то дурное предчувствие. Это просто нервы». «Да нет, это не просто нервы. Меня не покидает ощущение, что если я найду Дэна, мне придется об этом сильно пожалеть. А мне этого не хочется». Они вышли на тенистую аллею, ведущую к ресторану. «Денек сегодня выдался адский», — согласилась Нора. «Понимаю, ты пала духом, но с утра наверняка увидишь все в ином свете». «Возможно», — сказала Тайлер. Нора толкнула одну из двойных дверей, и они вошли в ресторан. Место за стойкой администратора пустовало, настольная лампа освещала список зарезервированных столиков. Не было никого и в расположенном справа обеденном зале, но некоторые столы были накрыты. Над одним склонилась женщина в длинном платье, она зажигала свечу. Слева доносился приглушенный гул голосов и звон бокалов. Они миновали стойку администратора и вошли в бар. Там расположилось несколько человек. Одинокий парень, травивший бармену какие-то байки. Рыжеволосый гей средних лет, положивший руку на бедро своего спутника. И грузный, седовласый мужчина, сидящий за столом с белокурым молодым человеком. Тайлер обернулась и в дальнем углу бара увидела Эйба с Джеком. Заметив их, Джек помахал рукой. «Они... смотри, это же Горман Харди!» — сказала Нора, вглядываясь в глубину бара. «Тот, что сидит с тем парнем?» «Тот парень – это Брайан Блейк!» Седовласый сидел к Тайлер спиной, но его светловолосый собеседник повернул голову так, что она могла хорошо разглядеть его профиль. «Ну, возможно, ты права», – сказала она. «Конечно же права, давай подойдем и поздороваемся». «Думаешь, стоит?» «Не такой уж он и засранец». «Но я не сказал, что он засранец. Изнеженный, высокомерный и скользкий тип. Невелика разница. Давай, не бросай меня». «Какого черта?» Нора помахала Джеку и Эйбу, а потом подняла указательный палец, мол, подождите минутку. Тайлер, улыбаясь Эйбу, пожала плечами и покачала головой, мол, я с нею. После чего последовала за Норой. Когда они приблизились к столику, молодой человек взглянул на них через плечо. Это и в самом деле был Брайан Блейк, чьи ужасные приключения легли в основу бестселлера «Харди». Поначалу он вроде бы и не узнал ни Тейлор, ни Нору. Но, присмотревшись внимательнее, наконец улыбнулся. Харди повернулся к ним. «Леди?» «Мистер Харди!» – сказала Нора. «Мы виделись с вами на литературной конференции». В какой-то миг на его лице промелькнула нервозность. Он постарался скрыть ее, улыбнувшись. «Ах, да, конечно». Его взгляд переместился с Норы на Тейлор. «Мы виделись на фуршете. Я помню, помню». «Я не имел удовольствия», – сказал Блейк. «Я Нора Брэнсон, а это Тейлор Морган». «Рад знакомству», – сказал он, пожимая обеим руки. «К сожалению, на фуршете меня не было, но я надеюсь, вы слышали мое выступление». «Оно было великолепным», – сказала Нора. «И страшным». «Спасибо. Вы даже почти заставили меня поверить». Он выглядел удивленным. «Почти?» «Ну, я не думаю, что смогу поверить в призраков, пока не столкнусь хотя бы с одним вживую». «Туше!» – воскликнул Харди. Он засмеялся и взял свой мартини. «Полагаю, вы и к книге относились с тем же скепсисом. Вы читали ее?» «Ну, не знаю никого, кто бы ее не читал». «Я тоже, дорогая моя, я тоже». «Можем ли мы угостить вас выпивкой, леди?» – спросил Блейк. «Нет, спасибо», – сказал Тайлер. «Мы здесь со своей компанией и не хотим заставлять их ждать». Нора щелкнула пальцами. «Боюсь об заклад, вы приехали на Мерседесе. Выходит, мы соседи?» «Ну, раз такое дело, еще свидимся». «А вы здесь только проездом или...» Внезапно ее глаза расширились. «Вы приехали сюда из-за дома зверя? Хотите написать о нем книгу? Это и есть тот самый секретный проект, о котором вы упоминали на фуршете?» «О нет», — сказал Харди, — «вовсе нет. Мы просто направляемся в Портленд. Там у нас еще одно публичное выступление». «Ну, тем не менее, взглянуть на это место мы все же планируем», — добавил Блейк. «Конечно, как же так, оказаться в этом городке и не посетить дом зверя?» «И когда же вы хотите туда отправиться? Завтра?» «Прямо с утра», — сказал Блейк. Нора усмехнулась. «Ну, тогда, возможно, там и увидимся». У Тайлер свело желудок. «Наверное, нам уже пора», — сказала она. «Да-да-да-да-да, мы, пожалуй, пойдем». «Печаль-печаль», — сказал Блейк и подмигнул Норе. «Подмигнул!» «Чао», — бросил Харди. Тайлер поморщилась. «До свидания», — сказала она. «Увидимся», — сказала Нора. Наконец они направились в угол бара. «Ну разве не потрясно?» – тихо сказала Нора. «Брайан Блейк?» «Он тоже нет. Я сейчас не о нем, а о том, что они собираются писать книгу о доме зверя. Но ведь они сказали, что не собираются. Мало ли кто что сказал. Черт, они просто не хотят пока раскрывать всех своих карт, чтобы кто-то идею не стырил». «Ну, возможно». «Возможно, зуб даю, а мы можем оказаться с ними на одной экскурсии. Возможно, даже частично войдем в историю. Мы были в доме зверя, когда в него впервые вошел Горман Харди». «Не мы, а ты». «Эй, разве ты не...» «Простите, что заставили вас ждать», — прервала ее Тейлор. «Никаких проблем», — сказал Эйб, поднимаясь на ноги. Сейчас на нем были серые брюки и синий пиджак. Галстук отсутствовал. Верхние пуговицы желтой рубашки были расстегнуты. «Встретили каких-то приятелей?» – спросил он. «Ну, не то чтобы приятелей», – сказала Тайлер, скользнув за столик и сев рядом с ним. Нора села на противоположную сторону, похлопав Джека по рукаву клетчатой спортивной куртки. «Ну, те двое в баре», – пояснила она, – «никто иные, как Горман Харди и Брайан Блейк». «Брайан Блейк?» переспросил Джек и посмотрел на Нору с ребячьим восторгом в глазах. «Ну, конечно же, прямиком из Питтсбурга». «Нет», — сказал Эйб, — «ты путаешь его с Байроном Блейком». «Ну, а это кто?» Эйб жестом подозвал официантку. Пока та не подошла, Нора спросила. «Знаешь такую книжку «Ужас в Блэк Ривер Фоллс»?» «Ну, видел по телеку», — сказал Джек и посмотрел на Эйба. «Показывали в прошлом месяце. Там вроде бы был какой-то дом с привидениями, где кровь шла из кранов, потом девчонка себе вены вскрыла». «Ну да, я тоже это видел», — сказал Эйб. Судя по тону, впечатлен он не был. Подошла официантка, приняла заказы, убрала со стола пустую посуду и вышла. Слегка подавшись вперед, Джек посмотрел на Нору. «Блейк, вот он». «Блейк — это вон тот красавчик, что-то я не припоминаю его в фильме. Кого он там играл?» «А он не снимался в фильме», — сказала Нора. Голос ее звучал легко и задорно, без намека на снисходительность. «Этот фильм о нем самом. Он жил в этом доме на самом деле. И его жена покончила с собой». «Да чепуха», — сказал Джек. «Почему это чепуха?» Такого не бывает. Кого они пытаются надурить? Ну ладно, допустим, жена этого парня и вправду вскрылась. Но призраки, бьющие из кранов кровь, похабщина, проступающая на стенах, летящий в парня топор. И все это взаправду? Ни за что не поверю. А ты спроси у него сам, предложила Нора. Вы сами-то в это верите? Не знаю. Я слушала его выступление. Он, конечно, говорил достаточно убедительно. Никто не звучит убедительней профессионального жулика. А тот другой, спросил Эйб. Это Горман Харди, автор книги? Он самый, сказал Тайлер. Читал у него кое-что. Историю о призраках в том числе. И ты в нее поверил? Ну, не то чтобы совсем не поверил. Джек скривился. Эйб, ну ради бога. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Но призраки. А ты помнишь Дэнни Стивенса? Вот только не надо сейчас о Дэнни Стивенсе. У тебя был просто глюк. И что? У всего взвода был глюк. Массовая истерия была. Эйб посмотрел на Джека, вскинув бровь. Затем перевел взгляд с Норы на Тайлер. Потом положил руки на стол и начал свой рассказ. Стивенс стоял в карауле. Дело было в далеком 67-м в джунглях у реки Вуджиа. Он наступил на противопехотную мину, оторвало правую ногу, и когда мы добрались до него, он был уже мертв от потери крови. Бедренная артерия, он покачал головой. Пару часов спустя мы вернулись в поселок. По данным нашей разведки, территория поблизости была зачищена. Стало быть, безопасно, так? Мы, конечно, держались на чеку, ну, мало ли что, но неприятностей не ждали. Мы уже были в 50 ярдах от самой первой хижины, когда из-за нее появился Дэнни Стивенс. Он двигался прямо к нам, словно у него по-прежнему были обе ноги. Да у него и были обе ноги, добавил Джек. Он нес свою правую ногу, держал за сапог, а бедро покоилось на плече. Боже Всевышний, пробормотала Нора. Ну, мы все слегка опешили и просто стояли, глядя на Стивенса. Правой рукой он подал нам знак «уходить», а потом словно бы растекся и исчез. И тогда мы бросились в укрытие, потому что каждый понял, что он пришел нас предостеречь. А потом начался сущий ад. Та еще была мясорубка, но кабы не Стивенс, вообще никому бы не выжить. «Вы уж простите Эйба», – сказал Джейк, – «обычно он с головой дружит». Каждый, кому повезло пережить ту перестрелку, расскажет тебе ту же самую историю. Иди и расскажи ее Харди, сказал Джек. Может быть, он книжку напишет. Подошла официантка с напитками на подносе. По две порции на каждого. Она расставила их на столе. И Эйб оплатил счет. Сейчас я принесу закуски, сообщила официантка, забирая поднос. Эйб скрутил пробку с горлышка Doc Equus и поднял бутылку. «Поэтому, — сказал он, — я все же отчасти верю книге Харди, но поверить полностью сложно, согласен». Нора считает, что он приехал в этот городок, чтобы написать книгу о доме зверя. «Хотя сам он это, естественно, отрицает, — сказала Нора. Но меня же ведь не проведешь. Я обязательно буду там завтра, когда он пойдет на экскурсию, даже если придется идти в одиночку». «Нуждаешься в компании?» — спросил Джек. «Еще бы!» Эйб посмотрел на Тайлер. «Ну как?» «Удалось тебе отыскать своего старого приятеля?» «Нет, мы нашли его дом, но он в нем уже не живет». «Зато мы узнали, что он работает в доме зверя», — сказала Нора. «Эй, я почти уверена, что если мы пойдем туда, карты лягут в нашу сторону». «Ну, я не знаю», — сказал Тайлер. «Нервничает», — пояснила Нора.